Книга вторая. Сирина. Годы борьбы за выживание. Глава 31. В 6 часов утра, в один из последних туманных дней июля, Сирина стояла на пирсе в Окленде, прощаясь с Тедди. Недели промелькнули так быстро, что ей не верилось, что он уже уезжает. Сперва она умоляла его передумать, но, наконец, согласилась с его решением. Судя по тому, как развивались события в Корее, рано или поздно ему пришлось бы ехать. Тедди получил предписание и станет работать врачом где-нибудь в Корее. События, разумеется, разворачивались не так, как их планировали. Для Сирины за эти 2 месяца весь мир перевернулся вверх дном. Теперь она вдова с Ванессой на руках и работает. Глядя на Тедди в военной форме, она поняла, что единственный живой человек на этом свете, на которого она могла рассчитывать, сейчас уедет. Сирина прильнула к нему в последний раз и крепко зажмурилась, чтобы не брызнули слезы. «О, Господи, Тедди! Как я хочу, чтобы ты остался!» «Я тоже». Пытаясь сыграть роль старшей сестры, она сделана веселостью, улыбнулась и проговорила. «Будь хорошим мальчиком, надевай калоши, пиши мне по воскресеньям», затем срывающимся голосом добавила. «Не забывай нас». «О, Сирина, как ты можешь так говорить?» Он крепко прижал ее к себе, и всякий, кто увидел бы их сейчас, сказал, что она прощается с мужем. Тедди вытер слезы, бежавшие у нее по щекам, еще раз крепко обнял, отошел на шаг и, стараясь запечатлеть в памяти ее образ, внимательно посмотрел в последний раз. «Я вернусь. Скоро. Побереги себя и Ванессу. Ради меня». Она кивнула, слезы ручьями заструились из глаз. Мимо них спешили люди, торопились подняться на борт корабля, отплывавшего через час. «Господи, как хочется остаться здесь, рядом с нею», — подумал Тедди, глядя на нее. И тем не менее он понимал, что ему следует ехать. Он должен был поступить так ради самого себя и во имя брата, кто бы что ни говорил. Его мать в бешенстве вылетела из Нью-Йорка, грозя привести в действие различные пружины, использовать свои связи и вышибить его с военной службы. Но Тедди настолько твердо стоял на своем, что в конце концов даже она капитулировала. Следует уважать мотивы его действий и образ мыслей. Что ужасало больше всего, так это то, что его могли убить. Сирина старалась не думать об этом, когда в последний раз прикоснулась к нему. Между ними существовала необыкновенная связь, возникшая с самого первого мгновения, которая особенно усилилась после того, как он принял Ванессу. Но за последние 2 месяца появилось нечто большее. Находясь с Тедди, Сирина словно держалась за Брэда. Это позволяло удерживать его некоторым отдаленным, грустным образом. И вот теперь она теряла и Тедди, но оставалась надежда, что не навсегда. «Сирина?» Он начал было что-то говорить, но умолк. Зазвучал корабельный гудок, заглушая все. Пришло время расставаться. Сирина почувствовала приступ паники. Он бросился к ней, крепко стиснул в объятиях и, не отпуская, проговорил. «Я вернусь, так и знай. Я люблю тебя». Глаза ее наполнились слезами, она прокричала эти слова ему в ухо, еще крепче приникая к нему. Он кивнул, подхватил сумку и вместе с другими двинулся к трапу. Прошло несколько минут, прежде чем она вновь увидела его. Он стоял как раз над нею, на палубе, подняв руку, и теперь она уже не могла сдержать слезы. Они струились по щекам безудержно, пока не прозвучал еще один гудок, вторя противотуманным ревунам, периодически завывавшим вдали. Корабль начал медленно отходить от причала. Сирина чувствовала себя так, словно судно медленно вытягивало и увозило с собой ее сердце. Когда туман полностью поглотил корабль, она медленно повернулась и с низко опущенной головой побрела к машине. Слезы неудержимо струились по ее щекам. Ванесса ждала ее приезда вместе с няней. Ей не терпелось узнать, когда же вернется домой дядя Тедди. Сирина призвала на помощь все свое самообладание, пытаясь объяснить девочке, что дядя Тедди уехал очень далеко и надолго, но что он вернется сразу же, как только сможет. Сирина подбодрила ее тем, что сказала о множестве дел, которыми им предстоит заниматься вместе. Например, ходить в зоопарк, в ботанический сад, в японский чайный сад, в цирк, когда тот приедет в город. Но прежде чем она смогла закончить, в ее глазах снова засверкали слезы, и она крепко обняла дочь. «Он тоже станет ангелом, как наш папочка, и никогда не вернется обратно?» Огромные глаза Ванессы еще больше расширились на ее печальном лице, и Сирину передернуло от этой мысли. «Нет, дядя Тедди обязательно вернется, уверяю тебя». Ей хотелось накричать на ребенка за то, что она вслух заявила о тех кошмарах, которые Сирина старалась побороть, Но голос Сирины дрожал, как дрожал сотни раз за последнее время, и она поймала себя на мысли, что ей хотелось бы повернуть часы вспять, если бы только было возможно закрыть глаза и вернуться обратно в те дни, которые она делила с Брэдом, зная, что он защитит ее, что он будет с ней, вернуться обратно в те золотые дни, или в Париж, или первые дни в Риме. Несколько недель назад она написала Марчелли, сообщив ей страшную весть. В ответе, который та продиктовала одной из служанок, работавших вместе с ней, она пыталась успокоить Сирину, заверяла в своей любви и обещала молиться за нее. Но теперь ей нужно было намного больше. Ей хотелось иметь кого-то рядом, того, кто держал бы ее за руку, кто подбодрил бы ее, убедил, что она справится. В последующие месяцы бывали дни, когда она действительно задавалась вопросом, выживут ли они. Месяцы, когда она едва-едва наскребала денег, чтобы заплатить за квартиру, когда скапливалось множество просроченных счетов, когда им приходилось есть ореховое масло и хлеб с вареньем, и лишь одни яйца. Никогда прежде не доводилось ей испытывать подобной бедности. Во время войны монахи не обеспечивали ее безопасность. Даже в римском дворце и она, и Марчелло не имели проблем с продуктами, но теперь не к кому было обратиться. Не было никого, кто мог бы помочь ей. Никого, кто мог бы дать взаймы, когда оставалось всего $2. Снова и снова вспоминала она о документе, который подписала для Маргарет Фуллертон. Если бы ее не вынудили подписать эту проклятую бумагу, то теперь ей и Ванессе было, по крайней мере, бы что есть. У Ванессы были бы красивые платья и не одна повидавшая виды пара маленьких туфелек. Однажды, поддавшись отчаянию, Сирина едва не обратилась к ним за помощью, но не смогла. В самой глубине своего сердца она знала, что из этого ничего не выйдет. Маргарет Фуллертон настолько ненавидела ее, что ничто не переменило бы ее отношение. Эта ненависть простиралась так широко и глубоко, что даже захватывала Ванессу, ее единственную внучку. Маргарет и гроша бы ломаного не дала, пусть даже они погибали бы от голода. Сирина подозревала, что именно этого и хотелось свекрови. Лишь радость встречи и общения с Ванессой после рабочего дня заставляла ее бороться со всеми трудностями. И только письма, приходившие от Тедди, согревали сердце. Деньги, которые она зарабатывала в магазине, позволяли им держаться на плаву. Случались дни, когда казалось, что она свалится от усталости, когда хотелось кричать от отчаяния. Но день за днем, 6 раз в неделю, она отправлялась в город работать, разгуливала по этажам магазина в самых последних творениях модельеров, раздавая образчики парфюмерной продукции, или же стоя у входной двери с сногсшибательным меховом пальто. Выступала в показах мод, когда они случались в магазине. Лишь на 2-й год работы Сирина получила повышение, ее взяли для работы в салоне мод. Теперь она демонстрировала одежду для избранных посетителей и участвовала в больших показах. Она показывала лишь самые изысканные платья лучших модельеров Нью-Йорка или Парижа. Она быстро усваивала тайны своей новой профессии – как укладывать волосы на дюжину различных чарующих фасонов, как в совершенстве пользоваться косметикой, как двигаться, как улыбаться, как показать одежду, создавая неповторимый образ. И если раньше она была красивой, то теперь, овладев в совершенстве новым мастерством, она выглядела так, как никогда прежде. О ней много говорили в магазине. Люди останавливались, чтобы просто посмотреть на нее. Женщины-покупательницы глядели на нее с завистью и восхищением, словно она сама являлась произведением искусства. Их мужья не сводили глаз с Сирины, сраженные наповал ее красотой, и прошло совсем немного времени, как ее заметило рекламное агентство магазина. Каждую неделю в газетах появлялись ее фотографии, и к концу 2-го года работы ее начали узнавать на улице. Мужчины часто приглашали ее в рестораны. Ее приглашали на вечера и званые торжества относительно незнакомые люди, но для всех ответ неизменно оставался один. Она отвергала все предложения без всяких исключений. Ей хотелось только одного – вернуться скорее домой, к Ванессе, поиграть с маленькой золотоволосой девчушкой, которая так сильно походила на Брэда, петь с нею глупые песенки, подыгрывая на стареньком пианино, которое Сирина купила на аукционе, читать книжки, вместе с нею мечтать. Как-то раз Сирина сказала Ванессе, что та станет красивой и известной дамой. «Как ты, мамочка?» Сирина улыбнулась. «Нет». «Гораздо красивее меня, глупышка. Все будут останавливаться и смотреть на тебя на улице. Ты станешь удачливой и счастливой». Сирина порой замирала, уставившись в пространство невидящим взглядом. Она вспоминала о своих собственных мечтах. Этого ли она хотела? Чтобы на нее смотрели? Иметь успех? Для нее работа моделью была единственной возможностью выжить, но это была какая-то странная жизнь – зарабатывать своим внешним видом. Часто она чувствовала себя глупой и никчемной, как манекен, каковым она в сущности и являлась. Но это не имело никакого значения. Она не могла позволить себе сомневаться. Ей требовалось выжить. Жизнь протекала на удивление пусто. У нее был ребенок, работа и их квартирка. И ничего кроме. Ни мужчины, ни друзей. Ей было не с кем поговорить, не к кому обратиться. Казалось, что теперь в ее жизни не осталось места ни для кого, кроме ее ребенка. А по ночам она, бывало, сидела и читала, или писала письма Тедди. Проходили недели, прежде чем они достигали его в отдаленных портах Кореи. Теперь он уже стал почти ветераном и писал ей длинные письма, в которых высказывал свои мысли о войне. Она казалась ему совершенно бессмысленной бойней, войной, в которой Америке не выиграть. Он мечтал вернуться домой или же перебраться в Японию. Бывали времена, когда Сирина по несколько раз перечитывала его письма, вспоминая его лицо в день их первой встречи, то, как он выглядел во фраке на свадьбе Грега, в день, когда он принял Ванессу, в момент окончания Стэнфорда. Теперь довольно часто она путала лицо Тедди с лицом мужа. Получалось так, словно за последние 2,5 года они перепутались в ее голове. На третье Рождество, встреченное ими в одиночестве, Сирина и Ванесса отправились в церковь и помолились за него. Так они поступали каждое воскресенье. В ту ночь Сирина лежала в постели и плакала. Ей было не по себе от одиночества и усталости. От прожитых в одиночестве лет, от бесконечных часов работы в магазине, не было никого, кто поделился бы с ней силой. Неделю за неделей она с нетерпением ждала письма Тедди. Именно они помогали ей жить, именно в письмах к нему Сирина находила отдушину, она изливала в них душу. В каком-то смысле это был единственный контакт с мужчиной. На работе она почти ни с кем не разговаривала. Просочился слух, будто до замужества она была итальянской принцессой. Все почему-то решили, что она заносчива и высокомерна, но тем не менее отдавали дань ее красоте. Никто из сотрудников магазина не пытался завязать с ней дружеские отношения. Никто и не догадывался, какой одинокой она оставалась за холодным фасадом принцессы. Только Тедди, читая ее письма, знал о боли и одиночестве, о воспоминаниях о муже, которые со всей очевидностью сквозили между строк в ее письмах. «Удивительно», — писала она ему после рождественских праздников, — «как все они не понимают меня. Мне кажется, они считают меня холодной и кичливой, и я их не разубеждаю. Так легче и, возможно, спокойнее, чем позволять кому-либо знать, как горит и ноет все внутри». Она все еще скучала по Брэду, но теперь к этому прибавилось нечто большее. Ей не хватало кого-то рядом, человека, с которым можно было бы поговорить, поделиться переживаниями, посмеяться, сходить погулять. Ей было не по себе от мысли, что с кем-то можно заниматься тем же, чем она занималась с Брэдом, даже если этот кто-то — Тедди. При мыслях о мужчинах ей делалось еще тоскливее и грустнее, они напоминали ей, как она одинока. «Временами мне кажется, что так будет вечно. Я всегда буду одна здесь, с Ванессой, вечер за вечером, год за годом, в этой квартире, работать в этом же магазине, и никто никогда не вспомнит обо мне. Иногда меня это пугает, Тедди. Складывается так, будто ты остался единственным, кто по-настоящему знает меня». Конечно же, оставалась еще Марчелла, но прошли уже годы с тех пор, как она в последний раз виделась с нею. Марчелла стала теперь частью ее прошлой жизни. Письма, которые за нее писали, были сумбурными и нескладными, и не удовлетворяли Сирину. В сущности, оставался один лишь Тедди, находившийся за тысячи миль в Корее. Только в последние несколько месяцев этой войны они оба начали понимать, что с ними происходило. После 2,5 лет переписки, обнажая друг перед другом душу, поддерживая один другого через тысячемильные расстояния, Сирина наконец-то поняла, почему за эти 3 года у нее так и не появился мужчина. Она ждала его, Тедди. В то утро, когда объявили об окончании войны, Сирина была в магазине, в вечернем костюме из черного бархата, с накрахмаленным жестким воротничком. Она стояла посреди модельного павильона и слезы струились по ее щекам. Продавщица смеялась, глядя на нее, другие возбужденно переговаривались между собой. Война в Корее закончилась. Сирине хотелось закричать от радости. «Он возвращается домой», — прошептала она. Кто-то услышал ее. «Он возвращается домой». «Твой муж?» — поинтересовалась продавщица. «Нет», — она медленно покачала головой с удивленным выражением на лице. «Его брат». Женщина довольно странно посмотрела на Сирину, и она внезапно поняла, что теперь ей предстоит ответить на самый главный вопрос. Годы переписки подошли к концу. Кем для нее станет Тедди?